«Вряд ли мы доживем», — говорил он. «Да и не верится что-то, глядя на наших дикобразов». Тут я смотрел на него укоризненно, и он поправлялся. «Извините, я хотел сказать Ватикан». Я старался его ободрить и рисовал ему чудесную картину. Война кончена, демократия победила, народы и царства входят в свои берега. Освободив поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, французов и прочих, Красная армия со славой возвращается в свои пределы, не желая ничего чужого. Народы всего мира благодарны. Советский Союз открывает новую эру мира в международных отношениях. Теперь уже советским гражданам, в особенности таким, как Иван Александрович, старшего возраста, можно посещать за границу. Я приглашаю Ивана Александровича к себе в Палестину. «А деньги откуда?» — спрашивает пугливо и недоверчиво Иван Александрович. «Морем-то через Константинополь и Грецию ехать. Это денег уйма». Но я рукой отметал это препятствие как несущественное и обещал прислать и шифс-карту, и денег на проезд. Тут старик сдавался и разнеживался, а я ему живописал рай на земле, Иерусалим и Вифлеем, и апельсиновые рощи в приморских долинах. Отсюда мы переходили к разговорам на гастрономически-бытовые темы. Иван Александрович, например, задавал мне такой вопрос. «Что такое шницель?» Об этом блюде он знал только из книг. Это меня не удивляло. Советские люди, с которыми мы жили в лагере, а все заключенные в нем были, конечно, люди советские. И полицейская дисквалификация ничего в этом факте не меняла. Все они интересовались не демократическими свободами и политическими идеями Запада, а тем, как зарабатывают, как одеваются и едят. Я должен был рассказывать Ивану Александровичу, как у меня накрывали к столу утром, из чего состоял завтрак и обед, и мое бывшее скромное существование в городской квартире из трех комнат преображалось в этих рассказах волшебный эпос. Молоко, которая с утра само появлялась под дверью, телефонный звонок, по которому продукты из лавки в том же доме доставлялись на кухню без стояния в очереди, или чудо газовой печи в ванной комнате. Все это мой собеседник воспринимал с волнением, со вздохом. Пожить бы так хоть с месяц. Мы дошли с Иваном Александровичем до того, что тосковали, как дети, не по лучшим временам, когда народы, распри позабыв, великую семью соединятся, а просто-напросто по теплому ватер-клозету в коридоре, где стенки выложены кафелем, а сбоку висит эта смешная катушка бумаги с зеркальцем. Услышав про зеркальце, Иван Александрович смеялся от всего сердца, открыв беззубый рот, и лицом был до странности похож на верблюда. Понятно, посторонние не допускались к этим секретным беседам. С посторонними мы никогда не были уверены, чем кончится разговор. Когда я сказал ленинградскому повару Иванову, человеку серьезному и солидному, что за границей после обеда подают кофе, ликер и сыр, повар вдруг рассердился не на шутку. «Сыр!» — обиделся он. «Сыр! Вы что, меня за дурака считаете?» Иван Александрович зато имел ко мне полное доверие и слушал с увлечением, что бы я ни рассказывал. Однако, если во время беседы все равно о гностицизме или о шницеле проносилась по бараку весть, что под окном кухни выдают добавку, Иван Александрович сразу переставал слушать, обрывал разговор на полуслове, торопливо бормотал: «Извините, я сейчас», и срывался с нары прочь. Слова не выдерживали конкуренции супа. Все наши разговоры и мудрость веков, всю дружбу и сердечность он бы, конечно, отдал за кружку супа, не задумываясь. Тут и сравнивать было нечего. Я как-то попросил Ивана Александровича перед выходом на работу получить на кухне и для меня завтрак. Это часто практиковалось. Соседи ходили в очередь попеременно получать на двоих, чтобы не стоять на морозе обоим. Иван Александрович взял с готовностью мой котелок и талон и отправился в очередь. Увы, он не смог совладать с искушением. По дороге он споткнулся и вылил половину моего супа. Вылилось все густое, и осталась только вода. Я торопел, но не обиделся. Мы были в лагере, и уже больше никогда не поручал ему получать за меня суп. Вот идет от окошка кухни Мария Францевна, старуха с благообразным и строгим, внушающим уважение лицом. Это русская немка, умница и человек большой культуры. На воле у нее внуки, в прошлом красивая и содержательная жизнь. Поговорить с ней удовольствие, и мы все оказываем Марии Францевне почет. Она живет при стационаре, там убирает и ведет хозяйство, обслуживает женщин-врачей, которые ее поддерживают. Теперь она несет этим врачам котелки с обедом. Несет бережно, мелким старческим шагом, чтоб не пролить. Зашла за угол барака, но не знает, что я за ней слежу. Останавливается, вынимает деревянную ложку, боязливо оглядывается, приоткрывает чужой котелок. И я отворачиваюсь в сторону, чтобы не смотреть. Бедная старая бабушка, голод сильнее достоинства. Не ей надо стыдиться, а людям, которые довели ее до такого состояния. Существует специфическая лагерная прожорливость. когда тело разбито, единственное доступное сексуальное наслаждение доставляет еда. Вскоре голод довел нас до того, что мы стали искусственно продолжать, растягивать, размазывать процесс приема пищи. Нормально можно было съесть в 5 минут. Мы ели 1-2 часа, ставили котелки на угли в печке барака. Какая очередь и давка перед печкой! Рукавицы доставали разожженный до красна котелок и несли к столу посреди барака. В котелке все было разом. Литр лагерной баланды, черпачок кашицы, мясная тютелька или кусок рыбы. Крошили туда же кусок хлеба, и он, развариваясь, давал густой белый навар. Если был цинготный, в виде 200 грамм сдобренных постным маслом овощей, брюква, капуста, турнепс, то и цинготный шел туда же. И все-таки еще было мало. Мы доливали воды, пока 2-литровый котелок был полон. Надо было видеть, как Иван Александрович приступал к священнодействию над котелком. В этот момент лицо его не было лицом нормального человека. Оно было полно сосредоточенного и тусклого огня. Оно трепетало от болезненного возбуждения. Он старался продлить как можно дольше наслаждение едой. Он не ел, а забавлялся, играл едой. Он гладил ложкой поверхность варева, подбирал на ложку кусочки и ронял, набирал полную ложку и отливал половину, чтобы не сразу съесть, чтобы не вернуться слишком быстро в то безнадежно голодное состояние, в котором мы пребывали в промежутках от одного ужина до другого. Ему было просто жалко уничтожить это богатство. Руки у него дрожали. Тягостно было смотреть на это старческое сладострастие, на влажные чувственные губы, на бессмысленным туманом подернутые глаза. Теперь уже с ним нельзя было разговаривать. Он не слышал, не отвечал, сердился, что отвлекают его в такую минуту. По мере того, как котелок пустел, он начинал явно тосковать, огорчаться. Вот и конец уже. И съев, все еще не мог успокоиться. Набирал в миску горячей воды, крошил в нее остаток хлеба. И когда все уже было кончено, до последней крошки, еще сидел некоторое время, ошеломленный, с видом какого-то горестного изумления на костлявом худом лице. Иван Александрович был мне нужен. В его приветливом и сердечном стариковском обществе я отдыхал, вспоминал старые времена. Даже злоупотребляя его мягкостью, превращался в тирана. Командовал над ним и навязывал ему свои мысли и настроения. Мы с ним, как сказано было, были 2 сапога пара. Естественно, поэтому, что на сельхозе, где мы весной встретились в одной бригаде, мы стали вместе работать. Таскали носилки с землей на засыпку парниковых ям. Это была мирная работа. Шлепали по грязи, земля осыпалась плоских носилок, а нагружали по очереди, каждый по 5 носилок. Отнеся 20 носилок, садились отдыхать, выбрав уголок, где начальство не видит. Так мы жили мирно, пока не поссорились. Случилось это так. Я свой хлеб съедал не сразу, а делил на 2 части. Главную вечернюю часть я прятал в сундучок, стоявший на наре в головах. Сундучок не запирался, но я его так опутал веревочкой, что приоткрыть сразу нельзя было. С некоторого времени я стал замечать, что моя порция хлеба странно изменялась между утром и вечером. Утром она выглядела довольно квадратно, увесисто, как полагается, на 300 грамм. А вечером, когда я ее ел, она казалась странно легкой, высохшей, похудевшей. Я просто не узнавал ее. Трудно было подозревать Ивана Александровича в том, что он подбирается к моему хлебу. Тем более, что он лежал не совсем рядом, а через одно место. Но в конце концов сосед-наблюдатель донес, чем занимается Иван Александрович в мое отсутствие. Достает напрактикованной рукой мою пайку и ножичком аккуратно срезывает с нее ломтик, не очень толстый, чтобы не было заметно. Я был горько обижен на Ивана Александровича, но все откладывал объяснение с ним, пока не случилась крупная неприятность. Иван Александрович не мог удержаться и съел сразу всю мою пайку. Это надо понять. Сперва он срезал один тонкий кусочек сверху и съел, лежа на боку, в полумраке верхней нары. Съел с угрызениями совести, сокрушением сердца. Потом подобрал крошки на подушке. Тем временем хлеб лежит. Иван Александрович ясно видит, что он немного ошибся, отрезал слишком уж благородно. Можно бы еще немного откроить. Отрезает второй раз. И, о, ужас! На этот раз слишком много. Нельзя не заметить. Теперь уж неизбежно Марголин подымет шум. Кто трогал пайку? Слюна собирается во рту грешника, и вдруг ему становится все равно. Съесть, что осталось, и концы в воду. 7 бед, 1 ответ. Все равно пайка изуродована. Один головокружительный момент — одно движение руки и прыжок в пропасть, будь что будет. Каждый грамм лишнего хлеба, украденный у судьбы, вопреки закону, вопреки норме вечного голода, вдвойне вкусен. Как это хорошо целых 300 грамм. Не просто хорошо, а, как Иван Александрович говорит, –